Муха-цокотуха. Ехали медведи как-то на мопеде, а за ними кот, хуй засунув в рот, а за ними раки, оттопырив сраки, едут и смеются, пряники жуют, меж собой ебутся, песенки поют. Зайчики в трамвайчике ёбнулись на пол, тычут в жопу пальчики, это ль не прикол? На воздушном шарике дрочат хуй комарики, а лягушки побледушки дружно прыгают к квакушке, волоча своей пиздой по булыжной мостовой. Паучки мордастые, очень залупастые, едут и ебутся, лижут и сосут, жопы подставляют, яйцами трясут. Ух, какое наслаждение! Это к сказочке вступление. Замечательный куплет. Дальше следует сюжет. Муха, муха, цокотуха, хуем сплющенное брюхо, муха срать с утра пошла, муха рубль в говне нашла. Поглядела, покрутила, грязь с монеты соскоблила, оценила этот дар, полетела на базар. Там на рубль дармовой хуй купила золотой, настоящий, новый, полутораметровый. Приходите, гости, нахуй, я вас хуем угощу, подставляйте, гости, сраку, так и быть, озолочу. Ходит муха, да конец все подрачивает, хуем да наперевес поворачивает. Скоро, скоро веселье предвидится, нынче муха у нас именинница. Прибегали к мухе бложки, разводили суки ножки. Прибегали к мухе пчелки, отворяли свои щелки. Прибегали к мухе мышки, пизды маленькие, ишь ты. Приземлялись мотыльки, забегали светляки. Вот как нахуй весело, вот как заебись. Рада всем сегодня, в рот оно ебись. Ковыляла мимо бабушка-пчела, мухе-цокотухе мази принесла. Смазывай почаще, мухе говорит, и мохнатой лапкой дырку теребит. Все, кто приходили, блядство разводили. Как не пустишь, вроде вши, а ебутся от души. Постучался к мухе овод, зацепив за лупой провод. Трепыхнулся вверх и вниз, и на проводе повис. Залетели два грача, покружили хохоча. Подрочили, тут червяк к ней приперся, но хуяк, пучеглазый старичок, паучок, нашу муху на бочок и в толчок. Говорит: ну что, девчонка, я паук, тебя в сторонку отволок не просто так. Развела тут, блять, бардак. Взял ее за хоботок и к себе промежду ног. Хочет бедную задрать, цокотуху отъебать. Закричала она, завизжала она: дорогие гости, помогите, старика-злодея уебите. Приютила я вас, хуй купила для вас, а уродливый паук пристает ко мне. И вдруг все жучки-паучки пересрались, по щелям в тот же миг разбежались, еще пуще хуями задвигали, еще шире пиздище раздвинули, спрятались, не замечают негодяя и кончают. Мухины знакомые, чудо-насекомые. Тараканы под диваны, а козявки те под лавки, все букашки под кровать, страшно в рот его ебать. А кузнечик, хуй, зеленый огуречек, самый первый ускакал, паучищища приссал. Что за гости, побледухи, не идут на помощь мухе? Но в это время бандюга не шутит, руки-ноги страдалицы крутит, словно демон над жертвой склоняется, удивить муху хуем пытается. Муха дух свой испускает, тут же лапки опускает. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький комарик, а в руках его горит, охуеть, стопарик. Ебанул стопарик, блять, и давай на всех орать: что, хуище золотой, Да насрать, я не такой. Я не буду с вами мериться хуями. Мне бы водки ебануть, а после того уснуть. Нехуй, бляди, плакаться, коль решили трахаться. Осушил стопарь комар и закончил свой базар. Тут козявки из-под лавки повысовывали лапки. Посмотреть решили разом на разборки эти. Сразу тараканы осмелели, повылазили из щели, червячки свои писюли залупили в раз. А хули! Прибодрилось сучье братство, продолжать решило блядство. А кузнечик... Ах, кузнечик, хуй, зеленый огуречек из-под плинтуса показал член. Вот, мол, вам от меня хрен. Паучишка-старичок цокотуху из толчка не пускает. Посадил, блядь, на толчок, обнимает. Но комарик-удалец хуя не боится. Еванул еще малец и опять храбрится. Не боюсь я старика, извращенца-паука. Сейчас как ёбну сотку, принесите водку. Во как нахуй весело, вот как заебись. Вся закуска в месиво, в рот оно ебись. Испугался паук, обосрался паук. Ты не пизди меня, мой любезный друг. Я ведь старенький совсем, я комариков не ем. Я обычный кровосос, хуй сосу, порой в засос. А зачем же ты тогда муху тут ебешь, когда мух ебать, поверь, негоже? И въебал ему по роже. Добрый пьяненький комар на всю хату перегар. Я пришел сюда не вдруг, говорит ему паук. Я узнал, здесь есть такой хуй ядреный, золотой. Я частенько мух ебу, жить без ебли не могу. Передернул свой стручок и заплакал старичок. Пожалел его комарик. Что поделать? На, стопарик! На-ка, детка, ебани водки, только не стани! Заебла тебя кручина, шестипалый паучина. Паучок-старичок приосунулся, ебанул и о чем-то задумался. Почесал паучачье брюшко, да еще засандалил литрушку. Выпил, крякнул, поперхнулся, поблевал и улыбнулся. Вот пошло тогда веселье, закружились карусели, разливалось и тепло, согревалось и ебло. Хорошо, хорошо, аж до одури, ну-ка ёбни, дружище, а хули? Зажужжал, закопошился мошкарёбистый народ, засвистел, завеселился, сразу видно, пруха прёт. Только муха не жужжит, не пытается, под злодеем лежит, трепыхается. Сука божья коровка погребок открыла ловко и кричит: «Сюда, братва, гляньте, залежи вина, заливайте, братцы, в рот, ебля после подождет». Тараканы прибегали, по стакану выпивали, притащились два клопа, засадили полглотка. Приползали две улитки, наблевали у калитки, а букашки те три чашки притащили. Хуля, брашки, на халяву засадить всем приятно, как тут быть? Червячки те из горла, веселилась детвора, а кузнечик, ах, кузнечик, почесал свой огуречек, пару стопочек принял, да в штаны себе нассал. Но комарик с паучком больше не ругаются, пиздоболят с матерком, черти, улыбаются. Эй, стаканы поднимайте, громче музыку врубайте, насекомые вперед, и ебись оно все в рот. Пчелки склеили улыбки, из пизды достали скрипки, стали скрипочки играть, развлекалку затевать. Червячки на дудочке, словно письки, губочки, и козявочки в тромбоны загундосили гондоны. Тут бухие тараканы притаранили баяны. Во дают, меха разводят, охуительно выходит. А после приперлись зайки поиграть на балалайке. Соскочили заек вошки, заиграли на гармошке. Ежики на бубнах, мышка на свистке. жаба на стиральной прыгает к доске. Наигрались, наплясались и в говнище все ужрались. Тут-то вспомнили про муху, молодую про бледуху. Из толчка ее достали, бедолагу обтрухали и стакан налили ей, чтобы было веселей. Вдруг хозяйке нашей хаты паучина бородатый прямо в ухо говорит: «Хоть и страшен я на вид, и писюн огромен мой в три обхвата толщиной, но такой сегодня праздник, что я хуем не проказник. Я с комариком прохвостом лучше водки ёбну поста грамм. Комарик тут как тут, сзади подлетает, под огурчик на лету стопку выпивает. Знаю, муха холоста, сучка, бледовата, но и жопа, и пизда, все при ней, ребята. Я комарик, я герой, был интеллигентом, но навек меня запой сделал импотентом. Я ебашу круглый год, хуй драчу, а не встает. Ну а муха, заебись, водку гложет, сука, мне такая в рот ебись, и нужна подруга». Разошелся тут комар, находясь в загуле. «Я б всю жизнь с тобой бухал», — говорит, — «а хули? Становись моей женой, вместе вдаримся в запой, вместе будем водку жрать и под музыку плясать. Ну а кто ж меня ебать будет хуем в ухо?» «Нет, такому не бывать», — отвечает муха. Тут вмешался паучок в водочном припарке. «Я хоть старый, но торчок у меня в порядке. Вам всегда я рад помочь, мухе по уши втолочь. И, конечно, комару, если надо, помогу. Очень славно будем жить. Я ебать, ты водку пить». Призадумался комар, самогон смакуя: «Значит, я при водке пьян, а жена при хуе. Заебательский расклад! Я такому блядству рад! Вот теперь мы все втроем охуенно заживем!» Тут же гости молодцы лапами захлопали, водку сунули концы и забздели жопами. Горько, горько молодым надрываются, а комарик с пауком обнимаются. И целуются они, и милуются, мухи в рот свои хуи тычут, щурятся. Громче скрипки, бубны громче, гости пизды жопы морщат. Балалайки, струны рвите, червяки, клопов ебите. Поднимайте, тараканы, с водкой полные стаканы. Шибче дудочка играй, нахуй ноты посылай. Заеби всех барабан, каждый в жопу нынче пьян. Ну-ка, бляди вошки, ебашьте на гармошке. То-то, то-то, то-то, то-то, веселится мошкара. Будет, будет, будет, будет нынче блядство до утра. Пусть комарик не ебет, пусть одну лишь водку пьет. Мы комарику засунем, он бухой, он не поймет. А пока, народ, давай песню громче запевай. То березка, то рябина, край любимый, край родной. Если хуй торчит дубиной, значит, ты еще живой. Без стакана нет веселья, а без ебли жизни нет. Пусть потом ебет похмелье, пить не бросим до 100 лет. Это жизни все снова, повторить хотим мы снова. Водка, ебля и стакан всем живым единый храм. Но порою так бывает, что-то в такт не попадает. Хуй по пьяни вдруг не встанет, или пизда свина устанет. Водка с еблей плохо дружит, вкруг себя блуждает, кружит. Но не вечен этот круг, если рядом будет друг. Верный, сильный, настоящий, с хуем толстым и блестящим. И поэтому для дружбы нам сейчас обняться нужно всем народом, всей страной. Обоймемся меж собой, разомлеют на огне бури и ненастья, и тогда на всей земле будет мир и счастье. Муха, муха, цокотуха, хуй купила золотой, и сама не знала, сука, что он счастьем налитой. Паучишка отъебашит, ебанет комар-стопец. Где найти семейку краше? Тут и сказочки конец.